Но скажу честно, если ты маглорожденный маг, то ты никогда не станешь кем, то и твои дети. А вот дети твоих детей уже будут признаны, если ты все сделаешь правильно. Потом и кровью, но переход из касты шудов в касту брахманов возможен, спустя поколения. Прим. Автора. В Древней Индии было 4 касты. Брахманов, священнослужителей, кшатриев, воинов, вайшьев, торговцев, скотоводов и земледельцев, и шудр, слуг и разнорабочих. Переход в касту брахманов при жизни невозможен. Расположены они в порядке значимости, брахманы были элитой, правителями, остальные по нисходящей. Дикость или вынужденная мера, я не знаю. В этом уравнении слишком много переменных и есть человеческий фактор. Вы считаете, что можете его решить? Милости прошу, только не забудьте сказать ответ. Мне же любопытно. 080413. Бабах. В стену надо мной врезался огнешар размером с переспелый арбуз. Роскошный гобелен, который до этого украшал эту часть комнаты и радовал глаз приятной картинкой, осыпался пеплом. Ма, я, вроде, уже говорил, что не терплю, когда между мной и знаниями что, то или кто, то стоит. Началось все буднично и серо. Как и всякий уважающий себя домовладелец, я обошел по кругу все надземные этажи, спустился в подвал, побродил там, сунул свой нос в каждую комнату, засвидетельствовал хозяйскую спальню, а потом кривая вывела меня туда. Библиотека. Вам не понять, я сам толком не понимаю, но сама атмосфера, сам вид книг, все это, оно вводит в меня какой? Тот транс, который сродни легендарному берсерку. Это как выйти из города в лес, сразу становится легче дышать, сила, она начинает накапливаться, и вот, спустя пару минут пропала старая усталость, испарились все невзгоды. Это не счастье, нет, это просто умиротворение. Мир в таком состоянии резко приобретает красок и кажется, что вот, вот и новые горизонты откроются, вот, вот и тайна мироздания будет раскрыта. Руки сами тянутся к какому-то фолианту на полке. Название не важно, важна суть. Знания, новые, вот они, осталось только открыть и... Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Полка окуталась разрядами молний, а на ключе возникло сообщение. Только для Поттеров. Вдох, выдох. Может, это только на эту полку такой запрет? Я аккуратно обошел стеллаж и попытался достать книгу с другой полки, уже другого стеллажа. Ща-ща-ща-ща-ща. Молнии. Разряды соскальзывают с моих латных перчаток, не причиняя ни малейшего вреда. Но и взять что, то не дают, просто не пускают. Словно тут незримая стена. Умиротворение, которое я до этого испытывал, медленно превращалось в ярость. Этот тупой артефакт не пускал меня к книгам. Магия, до этого упокоившаяся, начала бурлить. Воздух потяжелел. Будь здесь простой человек, его бы уже хватил инфаркт. Вдох, выдох, кранк. Тонкая пелена магии вокруг книжных шкафов с оглушительным треском лопается. Легендарная школа разрушителей чар от волхвов. Что есть чары? Это узор, магическая паутинка, рисунок. Этот рисунок может задержать что? То равно по силе или не особо превосходящее. Но когда разница в энергетике колоссальна, то более слабый просто выгорает. Против лома нет приема, окромя другого лома. Чтобы защитить от волховского способа вскрывать заклинания нужно немного. Всего лишь сделать постоянный, активный щит 6 октана. Всего лишь. С потолка в меня полетел серебристый луч. В голове, на периферии сознания, двемеркий ключ отметил попытку вторжения в сознание. Это напало на меня. Непростительно. Ярость, медленно кипевшая, прорвалась наружу. С правой руки навстречу серебристому лучу устремляется черный. Даже не заклинание, просто желание убить и разрушить, помноженное на ярость. Остатки здравого смысла во весь голос требуют покинуть библиотеку, и я подчиняюсь. Направленный импульс магии черный ведер вышибает двери. Рыцарский доспех, до этого стоявший на углу коридора, спрыгивает со своей подставки. Разрушение. Прозрачный жгут срывается с моего указательного пальца и впивается в стража. Бух. Верхняя часть рыцаря перестала существовать, нижняя же просто завалилась на бок. Артефакт. Мозг дома. До этого я не искал его целенаправленно, лишь определил, что он где, то внизу. Теперь же, с другой стороны коридора раздается оглушительный треск и щебет, словно кто-то включил циркулярную пилу. Любопытно. Некое существо, полностью состоящее из молнии, неспешно перемещалось. Точной формы у него не было, оно то вытягивалось в веретено, то становилось шаром. У этого шара могли отрасти ножки, и он как заправский паук перемещался на них. Любопытно. Активация. Рука касается стены дома. То, что я вижу, можно охарактеризовать как ожившее электричество. Очередной защитник. Неплохое решение, особо если учесть слабость местной магии против молний. Стальной штырь, брошенный легкой рукой, пришпиливает тварь к стенке. Словно издеваясь, эта штука стрекочет громче и изменяется вновь, затягивая дыру в своем туловище. Но что, то не получается, что, то мешает. Мило, даже забавно, я обязательно буду тебя выпускать погулять, чтоб у меня и не было аккумулятора в запасе. Да вы издеваетесь, как можно ходить, обвешавшись электромагнитами и не иметь завалящего аккума? Чиррррр. Последний, горестный вопль твари, и она втягивается через провод куда? То в недра моей брони. Я аккуратно снимаю с руки раскаленную нить из металла. Такой серьезный противник и так легко победить. В спину ударяется что? То холодное. Взгляд назад. Несколько метров за мной проморожены и покрыты коркой льда. Слов нет. Одни эмоции. Ты у меня станешь подсвечником. Своеобразная угроза артефакту. Нечего сказать, но ничего другого в голову не идет. Активация. Рука касается пола. Лестница. Долго, да и ловушек там немерено. Проще напрямик, потом подремонтирую. Особняк. Колыбель рода. Самое защищенное место. Тьфу. В грудь попадает очередной луч. Поначалу было забавно, теперь уже грустно. Единственной проблемой стал только блуждающий портал. Воистину убойная штука. Вот вы идете, и тут на вас летит диск, переливающийся всеми цветами спектра. Попытка остановить стандартными средствами провалилась. Щиты не помогли. Уклониться не получилось, оно корректировало курс. Недолго думая, я, привыкший к крепости своей брони, решил принять его на лоб. Факт, эта хрень остановилась, а я остался без руки. Сейчас, отбиваясь от разного мусора, я еще испытывал не самые приятные ощущения роста костей. Так что когда я вломился в заклинательные покои, мое состояние можно было описать только двумя словами: медведь-шатун, такой же злой и дурной. Благо хоть основную защиту я пока просто обошел, русский метод взлома базируется не только на прорыве чар силой. Он еще знаменит тем, что его адепты всегда делают двери в непредназначенных для этого местах. Ну какой будет ломать стену, когда есть ворота? А наши умные, на воротах защита АВО, ГО, а стена, голый камень, где проще пройти. Вот, так и я. Алтарь Поттеров, место силы рода. Стоило только зайти через пролом в стене, как от камня поднялась волна магии. Это было не заклинание, нет, чистая магия, концентрированная настолько, что даже слабый маг может погибнуть. Знаменитый прием, давление магии, применяется только в схватках с большим количеством более слабых противников. Суть приема, маг выпускает как можно больше своей магии в пространство. Если магии много, то для посторонних создается этакое давление. Ну скажем, давление мага 4 октана равно давлению воды на глубине в 100 метров. Дистанция же обычно не превышает 20 метров, да и работает только на беззащитных, ведь в каждом маге есть своя магия, которая защищает от этого. Маг 5 октана способен создать пресс на 50 метров, при этом там будет как на километровой глубине. Подчеркну, это магия и ничего кроме, никаких заклинаний или приемов, просто выпуск магии наружу. И да, еще один нюанс, работает только на живых. В бою с равным магом, глупость, ведь ты оставляешь себя без атаки. Как защита такой прием, весьма неплох, мало того, что он мешает противнику магичить, так еще его заклинания в полете ослабевают. Но опять же, если у тебя нет желания идти в рукопашную, такими радикальными мерами не разбрасываются. Каждый же знает такое словосочетание. Магическое истощение. Вот ты и попался, дружок. Выдохнул я. Видимо, в связи с моими хаотическими передвижениями артефакт принял меня за нескольких людей. Спасибо за такую хорошую ошибку. И теперь уже я стал выпускать магию. Говорят, такие алтари хранят многие секреты. Я очень аккуратно нарастил первый слой льда, уже примериваясь, куда бить, дабы разрешить постамент. 080413. Глава 8. Райнерли. Холосета как? Я причмокнул губами и перелистнул страничку. Вот оно, счастье. Разборка и переподчинение дома заняли порядка 2 дней, все это время я вкалывал. Зато теперь я сижу в импровизированном кресле, качалке и читаю историю рода. Довольно занимательное чтиво, надо заметить, проливает свет на некоторые события. Вот взять, к примеру, Артура Поттера, уважаемый человек, с 1650 по 1730 сделал более 2 миллиона галеонов для рода. Знаете как? Участвовал в пиратских налетах, используя аркан. Его корабль стал довольно знаменит в определенных кругах. Летучий голландец. Слышали? Тактика простая, заклинание тумана, перенос и залп с одного бока, перенос, залп с другого бока. Такое странное поведение объяснить было просто. Этот тип любил грохот орудий, страх простых людей и позерство. Да и добычу проще всего было переть не на горбу, а в трюме. Кстати, летучий голландец подходил к этому особняку не раз. Ну, в смысле, его сюда телепортировали на доработку. А теперь барабанная дробь. После смерти Артура корабль так и остался в ремонтном сарае. Тут, на заднем дворе, прочитав описание того комплекса чар, что были наложены на это судно, я невольно проникся уважением. Это же надо, такое наворотить. Вот примерные характеристики. Судно могло погружаться под воду, как заправская подводная лодка, хотя являлось парусником. Корабль мог пройти под водой сотни миль, воздух был не проблемой, как и не было проблемой давления. В дневнике была приписка, что погружался этот корабль на 6,21 миль, что примерно равно 10 километрам. Скорость движения этого чуда была в 150 узлов. Как говорится, ловите меня семеро. Этот корабль действительно низко летал над водой, игнорируя все законы аэродинамики, инерции и гравитации. 7 рунических кругов обеспечивали вокруг корабля искаженную зону пространства, где ядра и заклинания неприятеля терялись, в то время как он сам мог палить из всех орудий. Ну и стационарный портал в каюте капитана. Капитан даже магию не тратил, когда управлял этим чудом. Неудивительно, что такого корабля не просто боялись, его считали морским демоном, воплощением ужаса. Еще из прикольных модификаций на этом корабле были пушки с миллионом зарядов, аналог пулемета, только ядрами стреляли. Корпус их, естественно, был зачарован на неразрушимость. Ну и все. Хотя нет, стоит упомянуть паруса. В обычное время они выполняли чисто декоративные функции, но как, то одному из потомков было нечего делать, и он нанес комплекс чар и рун, которые, теоретически, должны были позволить кораблю летать в прямом смысле. Дальше я читать не смог, мне было любопытно. Вы сами подумайте, если он выдерживал 10 километров под водой, что ему давление в 1 атмосферу при выходе в космос. Какая прелесть! Такой эксперимент. Я поднялся со своего места и аккуратно положил книгу на стол. В ней еще много интересной информации. Внезапно в животе заурчало. Печально. А еды нет. Пожалуй, это единственное неудобство дома, что я нашел. За едой приходилось летать в Лондон. К тому, и знаете, я уже конкретно подумывал сходить в гости к Ярополку и поспрашивать его, как завести у себя нашего домовга. Домовики английские были страшными. Маленькие, уродливые, БРР, я бы их первым прихлопнул. То ли дело наши, заросший мужичок, ростом по колено, в лаптях, да кушаком подпоясанный. Рубаха белая, штаны красные, загляденье, а не слуга. Глазки, пуговки, нос картошкой, а нраву они самого веселого и озорного. Итак, дилемма. Кушать ли в сарай, уху-уху. На границе слышимости раздался совиный крик. А вот и СМС, К. После моего варварского выдергивания алтаря почти все чары потеряли управляющий модуль, а я, недолго думая, как обычно, взял да и замкнул все эти обрывки на свой ключ. Да, да, вы не ослышались. Двимерский ключ на редкость полезное заклинание, и мозг от вторжения предохраняет, и подключать внешнее устройство позволяет. Гениальное заклинание. Так вот, побочный эффект этого действа, теперь все сигналы выведены на мои органы чувств. То есть, вот полетает сова с письмом, чары ее засекли. Будь на месте алтарь, то по умолчанию он бы допустил сову в безопасный зал, где нельзя перемещаться никаким известным Поттером способом. А я же просто услышал совиное уханье. И теперь у меня богатейший выбор действий, от не пущать да лети вот прям сюда. Естественно, что как и все слишком самонадеянные люди, я выбрал последний вариант. Птиц должен был долететь до окон библиотеки. Распахнув створки, я стал ждать. Любопытно, что там написали. Ничего, сейчас узнаем. Сова грузно села на окно, вытянув вперед лапку со свитком. Ну-ка, ну-ка. Джеймс Поттер, женат на Лили Поттер. Лили Поттер в девичестве Эванс, одаренная. Имеет сестру Петунью Эванс, магл, гнилозуб. Вот и все. Действуем по плану А. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Поттер приезжал на каникулы к своим родственникам. Причина – защита крови, со слов книжного Дамблдора. Защиту ставила «Парам, пам, Лили Поттер». Угадайте с трех раз, у кого Гарри? Уррррррр. ГХМ. Война войной, а обед по расписанию. Сегодня Том обещал на обед стейк с кровью. Спустя пару часов пригород Лондона. Молодой парень в черном костюме, тройке и красном галстуке заглянул в местное отделение полиции. «Мне бы комиссара или кто тут у вас за старшего?» Небрежно брошенная фраза, загадочный блеск глаз и «Да, да, лорд, он вас немедленно примет». Секретарь срывается с места, не забывая при этом выказывать всем своим видом безграничное уважение. «Какого?» Главный полисмен недоволен, он чего, то не понимает, но стоит ему увидеть блеск глаз незнакомца. «Как? Чем могу служить? Не желаете ли чаю? У меня есть лучшие сорта Эрл Грея». «Благодарю, но нет, я спешу. А для вас у меня есть задание, первоочередной важности. Найдите Петунью Эванс. Это приказ. Бросайте все, все дела, всех полицейских на улице или в архивы. Мне нужна женщина, что в девичестве была Петунья Эванс. Сейчас она замужем, у нее есть сын. Муж, предприниматель. Больше данных на нее нет. Приказ ясен, голос мягкий, вкрадчивый. Да, мой лорд, как только найдете, вот, звоните по этому номеру». На стол ложится аккуратная визитка, на ней только номер. «И помните, судьба Англии зависит от вас». «Да, мой лорд, до скорой встречи». Мужчина в костюме, тройки поднимается и выходит из кабинета. Неспешным шагом он пересекает управление и выходит на улицу. Пройдя вперед по улице, парень заворачивает за угол. Если бы кто, то заглянул бы в тот момент в тот закуток, то никого бы не увидел. Посетитель пропал. Пропал, чтоб появиться у другого отделения полиции. 090413, Англия, Литл Уингинг, улица Тисовая, дом 4. Взгляд со стороны, музычка, читать под нее. Гарри Поттер приподнял глаза, так как чья, то тень закрыла ему свет. Он этот куст подстригал уже второй час. Тетя Петунья всегда ругалась, если видела хоть малейшую веточку, которая не входила в общую композицию. Солнце уже порядком напекло темную шевелюру, но парень не сдавался. Тетя сказала, что если он закончит все дела в саду, то сможет наконец погулять. «Добрый день, мальчик». Над ним склонился молодой мужчина в странной одежде и довольно смешной шляпой. Он улыбался. Гарри Поттер улыбнулся в ответ, хотя от такой улыбки ему было немного не по себе. Но этот человек был с ним приветлив, а с таким можно и поговорить. «Зэ, здравствуйте. Мальчик, давно уже в саду копаешься?» «Да-да», — Гарри уверенно кивнул. Если бы он себя в тот момент видел, маленький, тощий, весь в царапинах, он уныло кромсал огромный куст розы. «А что вы у нас на заднем дворе делаете?» «Хе, я мимо проходил». С этими словами незнакомец ухмыльнулся, но от этой улыбки несло жутью. «Кстати, малец, держи подарочек, у тебя же день рождения скоро должен быть». С этими словами незнакомец выудил из под полы плаща небольшую резную коробочку. «Ой, а что это?» Глаза Гарри предательски блеснули. Это был первый подарок. Впервые в жизни ему что, то вот так дарили. Гарри немедленно открыл коробочку. Незнакомец только улыбнулся, но в этот раз по-другому, довольно и как, то добро. А картинка были и в самом деле забавной. Гарри Поттер сидел с отсутствующим видом, в то время как его зрачки медленно вращались, следя за добрым десятком стрелок внутри коробочки на странном поле. Некоторые стрелки вращались в другую сторону, в отличие от остальных, и когда Гарри попытался проследить еще и за ними, его голова закружилась. «Бррррр». Мальчик встряхнул головой. «Что это?» «Вот я и нашел тебя, потомок Поттеров». Незнакомец улыбался, и от него веяло безумием. «То, что ты держишь в руках, это компас пространства, создан Альберто Поттером для своей семьи. Позже повторен другими изобретателями, но только у этого 37 измерительных параметров, что позволяют определить местоположение даже в хаосе. Гениальная вещичка, жаль, что на крови. Впрочем, неважно. Гарри, а не хочешь ли ты пойти со мной?» «А, простите, что?» Гарри с удивлением уставился на незнакомца. «Не хочешь ко мне? Я человек честный, работой загружать не буду, питание трехразовое, а ты должен будешь просто открыть некоторые артефакты, как тот, что ты держишь в руках, да и немного крови мне сцедишь. Вы вампир». Гарри отшатнулся. «Нет, что ты, просто ученый, а твоя кровь, она уникальна, маленький Поттер». Незнакомец задумался. «Мистер, я согласен пойти к вам, Но тетя, она меня не отпустит, со мной, не волнуйся, иди к себе в комнату, а я пока поговорю с ними. Какое? То шевеление за спиной незнакомца привлекло внимание Гарри. 10.04.13. Райнер Ли. Вот и все. Неделя поисков. Неделя напряженнейшей работы и вот. Вот результат. Маленький мальчик, которому дашь лет 5, не больше. Кидаться громкими фразами, что меня взбесило отношение к ребенку, что его вид вызывал жалость, не буду. Почему? Да по ящику в родном мире такое крутили, что вид одетого и относительно здорового парня вызывал разве только небольшое недоумение. В своей истории мадам Ро написала, что Поттер жил в рабских условиях, что его избивали, морили голодом и вообще, коллектив был неподходящим. Но, как говорится, жизнь всему научит. Честно, я не понимаю мотивов семьи Дурсль, чего они добиваются. Даже если на миг предположить, что Гарри вырастет без магии, неужели забитый подросток в один прекрасный момент не взбрыкнет и они не получат на его 18, тилетите в чай тараканьи и отравы. Как говорится, еще один косяк. Между тем я обошел дом и вежливо постучал. Предельно вежливо, но вмятины на деревянной двери остались. Кто? Дверь распахнулась. За ней оказался полноватый человек, лет 35, с шикарными усами и несколько зализанной прической, излишним весом, что характерно. Этот человек действительно страдал, но не до такой гипертрофированной формы, как писала Роулинг. Недолго думая, я просто пнул его ногой в живот. Толстяка унесло вовнутрь. Я оглядел улицу и, определив, что свидетелей нет, зашел в дом, аккуратно прикрыв дверь. Вернон, не так ли? Я подошел к скорчившему на полу человеку. Жалкое зрелище, честно. Взрослый мужик лежал на полу и поскуливал, а под ним растекалась лужа, да и попахивать стало. Более это мне было неинтересно. Я просто перешагнул вонючку и отправился туда, где чувствовалась жизнь. Полезное умение, между прочим. Волхвы научили, в горах без такого ориентироваться довольно сложно, ведь только животные знают, куда заходить нельзя. А в городах, сказка, живой человек находился на кухне. Тук, тук, тук, Петунья Эванс, к вам можно? Заходя в эту комнату, я даже снял шляпу. Впрочем, почти сразу ее надел. Вежливость вежливостью, а артефакт снимать не самое удачное решение. Женщина, до этого увлеченная резавшая что, то на доске, удивленно вскрикнула и повернулась ко мне. Нож из рук не выпустила. Кто вы и что вы делаете в моем доме? Только сейчас я смог разглядеть ее. Худая, болезненно худая женщина, довольно костлявая, лицо вытянуто, волосы густые, блестящие. Не, это явно не мой тип. Я, то думал, что тут будет гренадерша, а тут, вобла, блин, Виернаан. Мадам, не кричите, он все равно сейчас занят. Что тебе нужно? Женщина прошипела это, воинственно выставив впереди себя нож. Мне, да пустяк, безделицу. Примерно лет 7 назад вам на воспитание отдали мальчика, наследника рода Поттер. Я его искал, и я его нашел. Дрянной мальчишка, ты из этих тупых ненормальных. Ты посмел прийти в мой дом, ты, это, неприятно, когда на тебе начинают выливать помой, так что поток пришлось заткнуть. Магия впечатала женщину в стену, из шкафов посыпались кружки, ложки, тарелки. Женщина, ты чего, то не понимаешь, или ты настолько глупа, уже сейчас магия потомка Поттеров достаточно сильна, чтоб при пожелании, чтоб вы сдохли, убить, и это ребенку, мне же для этого не требуется даже настоя. Так, намерение и все. Тхуэ не посхмеешь. Придавленная магией женщина с трудом цедила слова. С чего бы? Я буутхушхайловаться, плхицей. А будет чем жаловаться. Я улыбнулся. Честно и по-доброму. А тень, которая в этот момент поднялась с пола и встала за моей спиной, оскалилась не хуже любого вампира. Иллюзия, но какой эффект. Петунья. В кухню вбежал Вернон. Этот толстяк смог подняться. Вау. Даже больше. Теперь он сжимал в руках двухстволку. Тупой фрик, отпусти мою жену. О, какой восхитительный оборот событий. В этот момент я даже облизнулся. Любопытно, толстячок, а у тебя отпускалки хватит? Ты выстрелить, то сможешь. А, я, Вернон, судя по всему, перешел на немецкий. Но свою ружбойку он на меня направил. Великолепно, великолепно, какой эксперимент. Любопытно, а так ты сможешь выстрелить. С этими словами я телекинезом подхватил петунью и выставил ее перед собой как щит. Для зрелищности картины я даже ее немного придушил. Немного, чтоб только создалось впечатление, что ее держат за шею. Херхнан. Глаза женщины закатились. Ба, да она же симулирует. Ей жутко страшно, но до обморока еще ой как далеко. Любопытно, чего она этим добивается. Ты, мразь, отпусти мою жену. Я сделаю все. О, ну наконец, то диалог. Интересно, а он решится выстрелить, если телекинезом выбрасываю тушку петуньи куда? То в сторону раковины, как мешок с картошкой, как поломанную куклу. Нет, петунья, ты ответишь. Дрожащими руками Вернон наводит на меня двухстволку и... Бабах, бабах. Оба выстрела прозвучали почти одновременно. Какая прелесть, он смог выстрелить. Дробь застыла в полуметре от меня. Обычный щит, скайримовский, ну тот, где просто надо представить вокруг себя нерушимую стену и магии побольше. Ну и моя оленькая иллюзия, чтоб убрать золотистое свечение. Зато какой эффект на неподготовленное сознание. Помнится, когда подобное показали в фильме «Матрица», то о такой зрелищной остановке пуль грезила половина подростков. А вот тут я, такой красивый, стою и не аплодирую. Хе-хе, это случаем не ваши, я взглядом указал на застывшие кусочки свинца. Не возражаете, если я верну это? Толчок магии, дробь, получив приличное ускорение, полетела, но не в толстяка, а просто в стенку. По кухне расплылся очередной аромат. Бл, у него что, то еще в кишечнике осталось? А, Вернон, не в силах стоять, опустился на колени. Б, передразнил я, вытаскивая петунью из под стола все тем же телекинезом. А вы, мадам, не волнуйтесь, вы только подпишите бумаги, я вас убивать не собираюсь. Ну разве только пара экспериментов. Любопытно же, как вы планировали выжить, если бы Поттер разозлился по-настоящему. Кстати о Поттерах, Гарри, из-за двери выглянула испуганная мордочка мальчишки. Да-да, твоя тетя согласна, ты переезжаешь ко мне, у меня есть такая лаборатория, пальчики оближешь, скучно не будет, так что давай, собирай вещи. Нет, он не, перебарывая панический ужас, пролепетал Вернон. Мама, папа, сильнейший удар в спину, и Гарри падает на пол кухни, ничего не замечая. Прямо по нему толстенный мальчуган пытается продолжить свой путь. Как неосмотрительно. Магический удар, и мелкий толстяк врезается в шкаф. Дверцы всмятку, кое-где видна кровь, видимо порезался. Дадли, низко, протяжно взвыла петунья. Хо, а вот и контраргумент. Телекинезом поднимаю Гарри и одновременно вытаскиваю из под обломков шкафа Дадли. Давайте меняться, вы мне документы на этого ребенка. Я немного приподнял Гарри, а я вам живого вот этого. В этот раз взлетел Дадли. А-а-а-а. До мелкого жертреста только что дошел смысл ситуации, он заорал. Тише, тише, за пределами дома нас никто не услышит, а тут максимум чего ты добьешься, вызовешь мое раздражение. Любопытно, а если тебя вверх ногами подвесить, ты перестанешь орать? Ученый сказал, ученый сделал. Дадли висит вверх ногами, но уже молча. Гарри, мне что, несколько раз повторять надо, или ты собрал все вещи? Собрал, кивнул мальчуган. Гуд, а вы? Я обернулся к Петунье и Вернону. Для простоты общения я их посадил рядышком. Блин, мне кажется, или у меня дежавю. Точно, я помню, была такая сценка. Любопытно, а что они ответят на вопрос? Вы слышите меня, бандилоги? Стараясь подражать озвучке старого мультика, спросил я. Да, мистер, блин. Они не смотрели Маугли. Документы. Да, Петунья, падая и спотыкаясь, поспешила в комнату. Спустя пару минут она вернулась. Вот это все, все что есть на Поттера. Точно, я добавил алого блеска в глаза. Да, взвизгнула дамочка. Великолепно. Тогда я прощаюсь. Мелкий, за мной, махнул я Поттеру. Дурсли, словно загипнотизированные, двинулись за мной. Выйдя на улицу, я вздохнул воздух полной грудью. Фух, вы... Кстати, умные ребята, что не стали артачиться. Я развернулся к побитой семейке. А вот что было бы с вами, если вдруг вы бы заортачились. С земли в мою руку подпрыгивает камень. Активация. Круг от Зальфа Кимбли. Искусство это лишь мгновение. Эмоции бешеный порыв. Агония и наваждение. Мое искусство это взрыв. Искусство разум поражает. Рвет сердце и сжигает кровь. Цветет лишь миг и увядает. Как жизнь и счастье, и любовь, мое искусство мимолетно, и я о гордости забыв, ему отдам себя охотно, теперь я сам искусство. После этой фразы камушек отправляется в дом по соседству. Прощай, арабелла фиг, взрыв, ссылка. Про старушку, стукача я узнал совершенно случайно, просто один из полицейских в своем докладе упомянул, что около ее дома видели неоднократно сов, и даже вызывали службу по отлову диких животных. А мне этот докладик попался, совершенно случайно, когда собирал всю информацию по Тисовой улице. Кстати, забавно, что когда я вспоминал, то назвал ее улицей Вязов, а сегодня у ее обитателей есть повод для кошмаров. Я гениален, однако. Так вот, пробить Рабеллу не составило труда. Гоблины за деньги готовы рыть землю носом. Знаете, что писала эта старушка? Гарри Поттер в норме. Сообщу, если увижу что, то будет не так, из письма в письмо. Даже почерк был идентичен. Периодичность удалось вычислить по косвенным признакам, раз в полгода. Как раз по тем самым заявлениям от сознательных соседей. Раз в полгода опекун Поттера получал две строчки и успокаивался. Шикарно. Подделать такое письмо сможет даже школьник. Откуда я узнал текст письма? Хо-хо, все гениально и просто. Я просто пред всем этим заглянул к милой старушке в гости. И немного, так, чуть, поигрался с ментальной магией. Мда, переборщил я тогда, так что старушка уже была не жилец. Мелкий, ты что, никогда пожара не видел? Тряхнул я Гарри за плечо. Нет, он покачал головой. Любопытное зрелище, не так ли? Впрочем, нам уже пора. Если хочешь, потом как-нибудь придем сюда и подорвем еще один дом. А можно? Кажется, я знаю этот взгляд. Легендарный кот из Шрека. Конечно. А теперь держись за руку. Когда детская ладошка ухватилась за меня, я сжал другой рукой порт, ключ к поместью. Портус. 11.04.13. Глава 9. Райнерли. Телепорт мелкий перенес нормально, хотя нездоровая бледность была. «Вот, Гарри, вот тут ты и будешь жить». Я показал рукой на дом Поттеров. «А во, сколько же его убирать надо?» «Ма, кажется, мальчишки все же успели немного попортить психику. Обычный ребенок его возраста, увидев такой дом, будет в восторге от перспективы своей комнаты и пространства для игр». Гарри думал, как это все убирать. «Дом не надо убирать. Я пригласил из России одного помощника, он, будет всем заправлять». «А, это кто?» «Это Кузьмич. Вы с ним познакомитесь». «Кузьмич». Англичанин попытался выговорить такое диковинное имя. «Да, ладно, мелкий, пойдем. А соседи у нас есть?» — поинтересовался Поттер. «Нет, как ты можешь видеть, дом в долине один, а горы, что все это окружают, непроходимы. Их искусственно такими сделали. Видишь ли, твои предки не любили, когда к ним приходили в гости». «Мои предки?» — удивился Гарри. «Я разве не сказал, кому принадлежит этот дом? Ара, это все моя забывчивость. Дом, родовой особняк Поттеров. У меня есть особняк, у твоего рода. Поправил я. У вас много особняков, но я купил конкретно этот». «Купил? Ты задаешь правильные вопросы, мелкий». «Да. Кто? То продает имущество твоего рода». «А, Дурсли». Глаза мальчика подозрительно заблестели. «Нет, видишь ли, Гарри, но ты волшебник, и ты не один такой, а Дурсли – обычные люди. И, между волшебниками и простыми людьми есть граница. Волшебники живут отдельно, как бы в другом мире, полностью игнорируя маглов. Маглами называются люди вообще без магии. Пока понятно?» «Нет, Арара, я изобразил классический фейспалм». «Тогда так, маги отдельно, простые люди отдельно. Простым людям просто неизвестно о магах, соответственно, что они не знают о том, что у тебя что, то есть». «Понятнее, да. Но кто тогда продает дома? Разве мои остальные родственники не против? И вы?» «Нет, мелкий, я не твой родственник. Как не жаль тебя огорчать, но близкой родни у тебя нет. Ближайшие – род Малфоев. Точно родство не скажу, тут смотреть надо и спрашивать, но не ближе трех колен. А дома, видишь ли, есть подозрение, что, у твоего рода остались враги, и они хотят тебе так навредить, оставив без малой части наследства, на большие они не способны. А разве дома — это не самое ценное? Хо-хо, ты точно мне нравишься, сработаемся. Видишь ли, дома в магическом мире, шлак, просто дорогие игрушки для пускания пыли в глаза. Основа, библиотеки, магические книги». За разговором мы незаметно подошли к дому. «Прошу». Стоило нам только войти, как появилось ощущение уюта, повеяло теплом, даже самому непримиримому путешественнику не захотелось бы отсюда уходить. Ах, Гарри просто осоловел. Он стоял на пороге и не решался сделать дальше ни шагу. «Гарри, идем, это ощущение не пропадет». «Че, что это? Особая магия?» — Кузьмич расстарался. «Это магия?» «Да, магия домового». Я улыбнулся. «Кузьмич, прямо перед нами появилось мое новое приобретение. До, хозяин. Чагонадать, на ломаном английском осведомился домовой. Вообще, то домовые говорят на том же языке, что и хозяева дома, но так как я английский до попадания знал через пень-колоду, домовой каким, то необъяснимым образом не смог скопировать себе новый языковой пакет. Вот и обходился старым. Кузьмич, вот это Гарри. Зэ, здравствуйте. Ребенок во все глаза смотрел на толстого, волосатого человечка в смешной соломенной шляпе. Его борода и усы смешно топорщились, а глазки, пуговки задорно блестели, даже светились. Здоровье. Чага, жить а будет здесь, а? Ребенок переваривал речь. Да, он будет жить тут, сейчас проводи его, пусть выберет себе комнату по вкусу. Прервал размышления я. Бузде, шутливо вытянулся Кузьмич. Пойдем, мальчонк, я тебе дом показывать бу, да сказы говорить, иди дюже опасно. Шибко хозяева стары боязливы были. Кузьмич, он потомок этого рода, так что его ловушки не тронут. Ох ты ж, так это, так ж, дело другое. Снимать ловушки, то, да, я свои поставлю. Вы идите, идите, мне кое, что подготовить надо. С этими словами я направился в подвал. Там начала расти лаборатория. Кузьмич стал самым лучшим приобретением за последние полгода. Домовик, по классификации волхвов, это младшее божество. В доме почти всемогущ, смысл его жизни, чтоб дом стоял, и чтоб всем в доме было хорошо. Получить домовика, почти невозможно. Они рождаются не совсем так, как люди. Когда в доме несколько поколений живут душа в душу, когда дом строили с душой, и когда такому жилью вдруг что, то угрожает из эмоций, эгрегора, формируется небольшой бог, защитник. Он, то и становится домовым. Не обязательно, чтоб люди были магами, главное эмоции. Домовой может появиться только в той семье, где все друг друга любят и уважают. Но бывают и оказии. Дом, который стоял несколько веков, вдруг рушится. Его хозяева погибают, о нем забывают или что, то подобное. В таком случае домовой оказывается на улице. Страшная смерть. Вокруг слишком много существ, которые хотят дармовой магии. Иногда волхвы успевают и домовиков спасают, им дают временное жилье, после чего они сами могут решить свою судьбу. Некоторые домовики ищут новых хозяев, некоторые перерождаются как лешие, банники и прочее. Так получилось, что когда я обратился к Ярополку, где он базируется в Москве, мне было известно, у него как раз был один клиент. Вы не поверите, но сколько счастья было в глазах этого старичка, когда он понял, что будет хранить родовое гнездо старого рода. Так, ГМ, простите, увлекся. Лаборатория, лаборатория. Так, наперво мне надо понять различие крови Поттера и простого мага. Гарри Поттер, ну, молодой хозя, пойдем, я дом тебе показывать бу. Домовой доставал мне до пояса, такой странный, такой, непонятный. Мистер Кузьмич, а что я делать буду? Чага, какой миксер? Хозя, ты зви меня просто Кузя. Я тут токмо за одним надобен, чтоб дом хранить и счастье приносить, ничем мне тут миксерить. Маленький человечек от негодования затряс бородой. Да Кузя, я попытался выговорить имя. Вот, хозя, а чё ты такой тощий? Большой хозяин бессмертный, ему можно те обед пропустить, а ти тощий, да нездравый. Вай, не заметил. Ох, дурная голова, думать надо, что большой, то ни чага не понимает в делах, то срочно кормить детёна дать. Присмотревшись ко мне своими блестящими глазками, домовой схватился за голову. Идем, хозя, быстрее идем, кушать надоть. Маленький мужичок схватил меня за руку и потащил куда, то за собой. Пока он меня тащил, в голове возникла мысль. Большой хозяин и взаправду бессмертен. Тут до меня дошло, что я не знал имени того человека, что привел меня. До, чую я, на нем нет следа нави. На всех есть, а на нем нет. Такое только со старыми эльфами было. И тут случилось непоправимое. Голодный живот, про который я забыл за всеми событиями, напомнил о себе урчанием. Дурсли, то наказали меня и не кормили. Вай, ну устрою я большому, ну устаю. До чего дитё довёл. 12.04.13. Райнерли. Спустя несколько дней. Время. Самое дорогое, что есть у нас, самое бесценное. Иногда, когда я слышу фразу «убивать время», мне становится дико. Я берегу каждую минутку, каждый час. Вот и сейчас, после похищения Поттера, время резко ускорилось. Казалось, что еще вчера все было на стадии планирования, а теперь уже парень отсыпается и мучает Кузьмича бесконечными вопросами. Меня, кстати, он немного побаивается. Это было нежелательно, но, Такова плата за выполнение всех деталей. Думаю, что все заметили несвойственную мне даже не кровожадность, а некоторую показушность. Да, мне было достаточно одного удара, чтоб подорвать дом Арабеллы Фиг, а тут зачем, то устроил шаманские пляски. Все дело в магии. Неужели вы считаете, что Гарри Поттер был только под присмотром старушки, шпиона? Магия. Гоблины, за некую плату, смогли идентифицировать тот клубок, что висел над домом Дурслей, заодно показав мне один просто жизненно необходимый артефакт. Но об этом чуть позже. Итак, чары. Самую большую часть занимал английский надзор, такое плотное облако. Стоило произнести хоть одно заклинание из их перечня, как все, прибывает добрый дедушка Альбус. Поэтому все манипуляции, чистая магия и капелька телекинеза, все это фиксируется только как сильные, но спонтанные всплески. Следующий слой – сохранность дома. Дамблдор очень волновался за своего Поттера, и чары второго бастиона отреагировали бы на любое серьезное разрушение. Взрыв дома недопустим, как и любое схоже по разрушительному действию заклинание. Ну и третий слой, про эти чары даже я вспомнил. Помните ли вы, это еще в фильме было, у рыжей семейки, которая активно в друзья к Гарри набивалась, есть часы. На каждой стрелке часов есть по фотографии члена этой самой семьи, а на циферблате вместо цифр надписи. Дома, на работе, в школе и так далее. На Гарри было нечто похожее. Точного количества надписей выяснить не удалось, но как обойти это заклинание я выяснил. Жаль, любопытно. Итак, обход заклинания. Достаточно двух пунктов. Первый, Гарри сам соглашается уйти. Второй, его опекуны отдают опеку. Были бы Дурсли магами, то пришлось бы подкупать, а так, основная часть чар, которая бы не допустила принуждения, просто не сработала. А теперь следите за ходом моего стратегического гения. Шпион больше не сможет доложить о проблемах, чары молчат, в том числе и надзор, а стрелка, отслеживающая Гарри, застыла в положении дом. Гуд, гуд. Теперь перейдем к более интересной части. Артефакт. Стекла Лиссера. Автор идеи, Blizzard. Эти стекла позволяли видеть магические потоки. Вы просто не представляете, что это для меня значит. Всю сознательную жизнь как мага я работал вслепую, теперь же я смогу прозреть. Да, сразу после того, как мне удалось забрать Гарри, я пулей вылетел в косой переулок. Там, в глубине, есть закуток, в этом закутке, артефактная лавка. Если б не мелкий, я бы подзадержался в этой лавке, но оставлять его одного надолго я был не намерен. Мой план, который я придумал еще в самом начале пути по этому миру, стал короче на один пункт. Спустя несколько месяцев, Райнер Ли, мистер Райнер, Кузя говорит, что вы маг очень сильный, и что я маг, и, я, хотел был научить магии, вы обещали. После очередного опыта выдал Гарри. Парнем все это время я занимался вплотную, и результаты, они были спорными. К примеру, мне удалось нащупать, что же такое аркан, одновременно с этим, следа смертельного проклятия не было. Шрам Гарри, все что угодно, но не след от Авады. Для этого я даже выучил это заклинание. Честно, эффективность простив нескольких целей, чрезвычайно низкая. Да и против одной, не очень. Ну, где же это видано, что под заклинание можно было уклониться? И ладно бы на стадии формирования, так нет же, от Авады можно уйти уже после того, как ее запустили. Ма, ладно, мелкий, я думаю, что смогу кое-что тебе преподать. Хм, действительно, не особо хочется, но опыт будет забавный. Любопытно, каково быть учителем. 15.04.13. Итак, Гарри, что же мне тебе показать? Я уселся на стул и почесал голову. Лаборатория была оборудована по последнему слову, моему. Тут было все, целых 5 алхимических кругов, анализаторов, несколько копирующих кругов. Еще тут была моя гордость, алхимический инкубатор, так что вскоре долину могут заполонить первые химеры. Магия этого мира позволяла нивелировать единственный недостаток химер, их ярость, агрессию. Так, после создания твари можно было просто вложить схожий с двемерским ключ, образ им в голову и все, она как верная собачка будет охранять дом. Вторым эшелоном в моей лаборатории было несколько алтарей зачарования, тех самых, скайримских. На этих рунных кругах можно силой изменить или придать любые свойства материалу. Чем больше силы вложишь, тем сильнее проявится желаемое качество. Опять же, пример с кинжалом со свойством огня. Кромка лезвия в момент удара буквально раскаляется. Третьим и последним кругом были станки. самые обычные паровые станки. Их я нагло скопировал с двимерских, те знатные мастера были, все что наши придумали, так, развлечение. Нет, я вполне серьезно об этом говорю. Разве можно сравнить технологии, когда в одном случае вершиной является паровоз, а во втором – роботы? Ну и среди станков нашлось место и для мастерской автоброни. Кстати, вы не забыли, что я отдал на разработку сумеречному советскому гению костюм для космоса? Так вот, недавно пришел ответ. Как вы можете видеть, правее легкий доспех. Тяжелая модель, которой тут нет, чуть выше 2 метров. Тяжелая броня и мощные пушки. Хе-хе, любопытно, как же им такое пришло в голову? А ведь действительно хорошо придумали и с дизайном не подкачали. По сути, у них получился тяжелый шагоход, а не доспех, но я их не осуждаю, особенно после прочтения характеристик. 1. Композитная броня. При использовании стандартных сплавов способна выдержать прямое попадание из танковской пушки на расстоянии 1 метра. 2. Прокладка из неньютоновской жидкости. Комфортно, однако. 3. Можно разместить гигантские сервоприводы. Такой шагоход способен голыми руками разрывать танки. 4. Система жизнеобеспечения. Полная автономность на 2 недели. 5. Терморегуляция, основанная на специальных выдвижных клапанах сзади. Теоретически, если найти способ охлаждать пару трубок сзади, можно попробовать искупаться в лаве. И это только основные характеристики. Гениально. У меня уже чешутся руки попробовать это воплотить в жизнь, да еще разбавить все это магией. Кстати, вынужден сообщить пренеприятнейшее известие. Магия, при контакте с тонкой электроникой, вступает в резонанс. Электрические потоки хаотически меняются под действием магии, так что использование микросхем и процессоров без дополнительной защиты невозможно. Почему известие пренеприятнейшее? Так это такой геморр. Над каждой микросхемой провести небольшой ритуал, да и не особо надежно это. Если знать, как и куда бить, то с большой долей вероятности мой новый костюм сам себя дестабилизирует. Кстати, еще мне прислали чертежи прототипа, его обозвали щит. Проект не был закончен, ученым не хватало доказательств и знаний, как оно все работает. Но задачу мою они поняли, массивные плечи, на которые можно установить сильнейшие магниты, каркас по позвоночнику, бронированный глухой шлем, на руках были выдвижные антенны, клинки, ну и сами руки. Видимо, они еще не отошли от проекта, а вот и сделали этот костюм способным порвать танк, хотя изначально он позиционировался как легкая платформа для поддержки. Зато на такие грабли просто идеально становились сверхтяжелые орудия. Но если с первым проектом вопросов не было, в разработку, то тут еще напильником работать и работать. Мистер Райнер, от моих раздумий меня отвлек детский голосок. Верно, я же совсем забыл, что выбирал чему учить Гарри. Ма, ладно, мелочь, я покажу тебе магию. Самую могущественную, самую сильную. С этими словами я взмахнул рукой. Вокруг меня начали сгущаться тени. В таком ореоле длинный плащ казался какими, то кожистыми крыльями. Магию, что не темная, не светлая. Магию, которая выше самой магии. Творя заклинания этой школы, ты изменяешь мир, подгоняя его под свои капризы. Тьма резко опустилась на лабораторию. Гарри стоял ни жив ни мертв, подрагивая крупной дрожью. Жернова этой магии могут перемолоть любую защиту. С потолка комнаты на огромной цепи сорвался топор. Пол, ранее бывший незыблемым, покрылся трещинами. Из трещин потекло что? То алое, тягучее. Запахло гарью. Стало жарко. Маги, которая может создавать, разрушая. Маги, которая более чем все остальные заслуживает называться искусством. Поттер резко отпрыгнул от приближающейся к нему лавы и бросился ко мне, истошно крича. Хватит, нет, нет. Как только Гарри сделал шаг, все пропало. Но он, еще этого не осознавая, сделал десяток шагов. Однако, как только его паника утихла, он понял, что оказался все в той же лаборатории. Не волнуйся. То, что ты видел, иллюзии, миражи, сон, просто дурной сон, который ты видел наяву. Я взмахнул рукой, от моих ладоней взмыли вверх десятки бабочек, а за спиной поднялась радуга. Над головой было северное сияние. Гарри, только глупцы считают, что иллюзии – безвредная шутка. На самом деле нет ничего опаснее иллюзий. Ты сам только что видел, как может быть страшно. Да-да, несмотря на пережитый шок, мальчик сейчас во все глаза наблюдал за светопреставлением за моей спиной. Будешь ли ты изучать магию иллюзий? Угу. В этот раз кивок был уверенный, а в его глазах зажглись искорки. Опасные искорки. Я так смотрю на новый образец. 21.04.13. Глава 10. Спустя 2 года. Косой переулок. Взгляд со стороны. В косом переулке, как обычно, царил кавардак. Волшебники, выбравшиеся в свет, стремились показать себя во всей красе, похвастаться перед соседями, пустить пыль в глаза врагов и сделать несколько реверансов в сторону союзников. Когда они все это успевали, о, чинно шествуя по небольшой дорожке, что вела от площадки аппарации до банка, такие люди, как Люциус Малфой, одним взглядом могли сравнять с землей Артура Уизли, милостиво кивнуть почтенной Августе Лонгботтом, а какое презрение излучала его фигура, если где, то рядом был маглорожденный. Паренек лет 9 наблюдал за этим с крыши небольшого дома, каждый день, каждый месяц. Казалось, что этот мир замер. Для стороннего наблюдателя, коим парень и являлся, казалось, что все вокруг балуются какими-то психотропными веществами. А как иначе объяснить тот факт, что маги на протяжении нескольких лет ни разу не изменили своего поведения? Казалось, что это невозможно, но нет. Из года в год Артур Уизли, рыжий, одетый в рванье, совершал обязательный променад до банка в надежде, что у него появятся деньги. Каждый день железная леди Августа Лонгботтом посещала Исве Мунга, магическую больницу. Впрочем, эту даму можно было понять, там лежал ее сын с невесткой. И каждый год с 20-х чисел Августа косой переулок преображался. Откуда, то высыпала всякая шушера, вырастали палатки, появлялись великие маги, которые знали секреты и готовы были им поделиться за символическую плату. В жизни магического общества наступала веселая пора. В сентябре детишек сплавляли в Хогвартс, и взрослые волшебники уходили в отрыв. Конечно, так говорить было нельзя, но постороннему наблюдателю виднее. Уже 2 сентября все кафешки и ресторанчики меняли ассортимент. До этого момента там продавалось мороженое, сливочное пиво, шоколадные лягушки. Теперь же там можно было увидеть кое, что покрепче. Обычно это были сорта огневиски, любимого напитка английских магов, но встречались и французские вина. Вы, должно быть, спросите, а как же дети, которым еще рано в школу? Верный вопрос, только на него очень простой ответ. Если ты не живешь в косом переулке, попасть туда без помощи взрослых невозможно, а детишки среди торговой братьи – редкость. Наш наблюдатель был одним из них. Дом, на котором устроился парень, был очень странным. Стены его были окрашены в изумительно белый с одной стороны, с другой же были чернее ночи, да и расположение этого дома. Одна его часть выходила практически ко входу в банк Гринготс, вторая же смотрела куда, то вглубь домов, в какой, то грязный закуток. Да, да, вы не ослышались. Дом стоял на перекрестке, в центре торговой артерии. По правую руку был банк и косая аллея, по левую – лютый переулок, черный рынок Англии. Парень лежал на крыше. Солнышко, которое так редко навещало туманный Альбион, грело. Все было хорошо, тихо, спокойно. По небу плыли облачка. Ничто не предвещало беды. Это должен был быть еще один скучный день, часть которого наш наблюдатель решил провести лежа. Сказать по правде, это ему удавалось редко. Как? Никак обучение магии, сложное дело, которое требует уйму времени. Но сегодняшнего дня это не касалось. Солнышко, тучки, привычный шум. Казалось, еще немного, еще годик, и мальчик уже сможет предсказывать фразы постоянных обитателей косого переулка. Все был как всегда. Бум. Слабый толчок заставил парня подпрыгнуть. Он заозирался по сторонам. Нет, не показалось. Выдавая нервозность, мальчишка припал к тому месту, где лежал, щекой. Бум. Нет, только не опять. Простонал парень. Только не это. Дальнейшие действия показались бы постороннему человеку дикими. Парень разбежался и рыбкой сиганул с крыши трехэтажного здания. Не долетев до мостовой нескольких метров, он сделал сальто, на миг зависнув в воздухе, и, крепко встав на ноги, бросился бежать в сторону выхода из косого переулка. Коренные жители, видя это, в спешке попытались покинуть опасную зону. А что происходит? Мужчина в пиджаке, который сопровождал маленького мальчика, удивленно спросил спешно уходящую торговку ингредиентами для зелий. Что, что, да как всегда, в том доме, мастерская артефактора, и раз в несколько месяцев там что, то происходит, обычно, взрывоопасное, чары вокруг давно наложили, да только не всегда помогают, лучше не рисковать, и такое опасное заднее стоит в черте города, возмущению могло не было предела, вы должны выгнать этого человека, отобрать дом, Он же угрожает безопасности. Ты тут впервые? Гневно зыркнула ведьма. Вот и помалкивай. Это одно из немногих мест, где даже ты можешь купить нужную тебе вещь или заказать ее. Хозяин рискует жизнью, создавая что, то новое. И что, я пришел с сыном, чтоб купить вещи, а теперь выясняется, что тут может произойти теракт. Ис, за психом мы не можем быть в безопасности, проваливай коты, пока тебя за такие речи не превратили в жабу. Мастер Райнер очень уважаемый человек, хм, я этого так не оставлю, мой сын достоин лучшего, а тут какой, то шарлатан своими глупыми опытами может сорвать мне праздник. Мужчина вздернул подбородок. Я буду разбираться, Райнер ли, любопытно, однозначно любопытно, какой эффект, так, пометочка, кровь дракона не самый лучший заменитель катализатора, но, несомненно, самый действенный, учитель, в комнату ворвался Поттер, вид у него запыхавшийся, хм, и что с этим непоседой опять, ма, чего тебе, Гарри, у меня тут любопытный эксперимент по созданию нового яда, и, реакции парня можно было позавидовать. Даже опытные зельевары с палочкой тратят на этот комплекс чар несколько минут, а у Поттера уже выходит вызывать его просто усилием воли. Головной пузырь поправь, заметил небольшую помарку я. Чего такая реакция, учитель, вы. Поттер даже покраснел. Вы опять чуть не взорвали дом, а это, так, попытки ускорить реакцию. Ты не волнуйся, тут взрыв должен быть не таким сильным, чтоб что, то повредить в фундаменте дома. Короче, выше первого этажа должны были быть только толчки, нет, а в прошлый раз, когда все левое крыло поместья пришлось отстраивать, там тоже все так должно было быть, не, тогда мне было любопытно, что будет, если увеличить пропорции в 20 раз, а это все строго по рецепту, фейспалм, как много в этом жесте, сейчас, по прошествии 2 лет, много изменилось, начну, пожалуй, с главного, мне удалось наконец сосредоточиться на одном занятии. Что в этом такого, ха, сами подумайте, библиотека Поттеров, раз, маги учителя, которых я нанял для Гарри, 2 опыты, 3 броня, 4 арканы, 5 магия, 6 наука, 7, вы понимаете, какой длины этот список, я, нет, слишком много всего, но здравый смысл победил и пришлось начать с нуля, пригласить репетитора, которого порекомендовали гоблины, купить учебники и попытаться вкурить базис. Честно, я пытался, я читал все, я пытался это понять, знаете, давно у меня при чтении не возникало сомнений в адекватности автора, теория магии, только длительные разговоры по душам с магом, который все это пытался разжевать для Гарри, смогли натолкнуть меня на ключик к пониманию, а дальше все стало только хуже, понять теорию, понять, почему на фразу «Авада Кедавра» летит зеленый луч, а на фразу «Ступифай красный», все настолько запутано, что проще объяснить на пальцах. Грубо говоря, магия может вбирать настроение мага, и от этого зависит многие качества. Нет, вы только подумайте, намерение убить убьет, а светлые, положительные эмоции вызовут туман, защитник. Да, да, тот самый патронус. Обучением Поттера колдовству с палочкой пусть учит в Хаге, а я пока наседал на парня с бесполочковой невербальной магией. Честно, тоже спорный момент, да. Требует очень развитого воображения и контроля, но не невозможно же. Кстати, про палочку. Движение рассечь воздух и взмахнуть можно было с успехом воспроизводить и пальцем, в который была направлена магия. Любопытный факт, правда? Я честно очень удивился, когда его обнаружил. Факт фактом, но покупку палочки как мне, так и Гарри это отложило. Зачем мне палочка? Чтоб разобрать, зачем же еще? Второй черной дырой оказалась магия пространства. Черт, я не понимал, как оно все получается. Мое любопытство просто выло, а сделать я ничего не мог. Вся библиотека состояла в основном из практического материала и лишь 10% теории. Но это были еще цветочки. Ягодки начались позже. 24.04.13. Точно объяснить принципы, на которых работает магия пространства, невозможно для моего текущего уровня развития. Пользоваться готовыми решениями, да запросто, но создать что, то новое, совершенно отличное от всего существующего мне не по силам, да и формулы, БРРР. Так вот, думаю, тут самое место для очередного экскурса в теорию магии. Опять, я все понимаю, но если это не объяснить, то в один прекрасный момент вы просто перестанете понимать меня. Итак, магия мира Гарри Поттера. Еще по фильму многим могло показаться несколько абсурдным соотношение сил и заклинаний. Ну где это видано, чтоб маг зависел от палочки? Это, извините, больше похоже на неудачную шутку. Вторым диким для меня моментом стал сам факт произношения некоторых заклинаний. Вот конкретный пример. Вингардиум Левиоса, что в переводе значит «лети как перо», требует обязательного вырисовывания петли в воздухе магией. Можно орать до посинения «Вингардиум Левиоса», но без движений палочки ничего не выйдет. В то же время небезызвестная Авада, что убивает, требует желания убить. Связь видите? Я тоже нет. Как связано движение палочкой и желание мага? Почему простейшие заклинания столь требовательны к выполнению деталей, в то время как самое главное вундервафе сможет бросить и ребенок? Как уже ранее говорилось, изучая магию Скайрима, я понял одну вещь. Простую магию можно творить одним усилием воли и капелькой воображения. Видя наглядный результат, имея пример, мы запросто можем силой воли воплотить любые чары. Но, как ты бросишь во врага, скажем, сферу тьмы, если ты никогда ее не видел? Нет, представить можно, а какой эффект у нее должен быть? Вот тут и встают жесты, ритуалы, слова, руны. Конечно, 90% задачи всех этих действий – упростить задачу мага, перенести как можно больше работы на подсознание. Это как рефлекс у животных, им говоришь, голос, и питомцы подают голос, если их натренировали. Животное не понимает слов, оно просто запомнило это сочетание звуков и знает, что если подать голос, то можно получить что? То вкусное или тебя погладит. То же и с магом. Маг говорит, огнишар, и в его руках сгусток огня, то есть можно сказать молния, а можно лайтник, для подсознания нет разницы. И в том, и в другом случае вы просто запомнили, что надо делать. В подтверждении этой моей теории лежит тот факт, что труднее всего впервые освоить заклинание. Как только оно получилось, далее все идет гораздо проще. Мы только закрепляем рефлекс. Но опять же, есть еще 10%, на которых действительно лежит важная роль. Это и есть те нюансы, вроде взмахов палочки и ритуальных танцев. Магию можно сравнить как с водой, так и со светом, хотя оба этих сравнения притянуты. Но, за неимение гербовой бумаги, пишем на туалетной. Итак, суть ритуала. Маг во время взмаха танца прочтения оставляет частичку своей магии с определенным зарядом в определенном месте. Когда ритуал завершается, идет импульс, который эти частики объединяет во что? То одно, что и воздействует на мир. Далее все зависит от мага. Если он знает, что произойдет, то магия, которая произведет толчок, импульс, будет уже определенным образом структурирована. Соответственно, что даже если ритуал и был выполнен с помарками, это ничего не меняет. А если маг это заклинание практикует очень часто, то вообще ритуал можно опустить. Рефлекс, подсознание само все сделает. А теперь рассмотрим вариант, когда маг нашел заклинание на неизвестном языке без описания действия. Что тогда? Как мы поймем, что все так, как и должно быть? Вот тут, то и идет мощнейшая завязка на детальное исполнение. Тут примером может послужить Гарри Поттер. Помните, он вроде в 6 фильме нашел на полях учебника заклинание с пометкой. Против врагов, все что ему было известно, магия атакующего действия и как оно читается. Но этого было достаточно, чтоб ранить Малфоя. Но когда Потти встретился с создателем этого заклинания, тот только лениво отмахнулся от атаки. Вот отсюда следует другой вывод. Магия, которую ты придумал сам, сам отточил до идеала и сам вбил себе на рефлекс, гораздо эффективнее всех общих приемов. И если кто, то пытается использовать твое оружие, без долгих и нудных тренировок он обречен на провал. И уже из этого следует новый вывод. Маг после полного обучения получает лишь часть знаний учителя. Остальное – сам, потом и кровью. А теперь стриха раз догадайтесь о причинах частой деградации той или иной ветви магического искусства. Ну и последний пункт – магия желания. По сути, тоже довольно сложное явление. Вот взять, к примеру, Патронус. Эти чары формируются при помощи положительного настроя и знания о том, что это призовет защитника. Если ты произнесешь формулу этого заклинания без эмоций, то в большинстве случаев либо вообще ничего не получишь, либо это будет слабая белесая дымка. Хотя стоит только вспомнить что, то хорошее, как сразу плотность дымки заметно увеличивается, а если эмоции достаточно сильны, то дымка приобретает форму. И что самое главное, разум. Первоначально теория была о том, что Патронус это что, то из школы колдовства, какая, то разновидность демонологии, но со знаком плюс, то есть, произнося формулу, маг открывает портал на куда, то в светлый мир. Если силы мало, то к нему просто проникнут светлые эманации, туман, которые неплохо отгоняют демонов и темных тварей. Ну уж а если силы много, то может и светлый дух, близкий по характеру, прийти. Но теория заметно пошатнулась, когда выяснилось, что разум телесного патронуса полностью зависит от хозяина. Как? Все просто, вычистить мозги подопытного, оставить там только светлую радость и желание повторять два слова. Expecto patronum. Зверьки у пациентов не сильно отличались от хозяев, даже с места сойти не могли. Так что теория о том, что эмоции нужны для привлечения чего, то извне, была признана сомнительной. А как иначе? Ведь у всех магов патронусы хоть как, то, но проявляли себя, а тут, просто стояли, и именно животные. Не поймите меня неправильно, но откуда призванное существо должно брать образ и поведение? В голове моих подопытных было абсолютно пусто.